Кисуки в чем-то прав, дохнул Кайдин, экзогения оказалась скомпрометирована. Страшно подумать, что эта кампания по колонизации довольно популярна. Тали, не могла бы ты взломать переписку руководства с Джонгом? Попросила Джейн, мы должны посадить верхушку корпорации в связи с последними данными и нам нужны улики. Если подобное поведение для них норма, то мне страшно за остальные колонии. Приступаю немедленно, с готовностью кивнула она. Аккуратно продвигаемся по окраинам колонии и с предельной осторожностью вырубаем жителей. К сожалению, Трианин нас быстро почувствовал и направил на нас всех жителей колонии скопом вскоре после того, как первые жители были обезврежены. Шепард дала приказ Кисуки заняться сканированием местности и обнаружением колонистов. Он заперся в ближайшем контейнере и начал обходить местность посредством мехов, уничтожая тварей посредством Карпова и оглушая жителей нелетальной перегрузкой до шоковой палицей. Тали предложила довольно дельную мысль, которую Кисуки не преминул воплотить в реальность, так что каждый удар палицы сопровождался малым выпуском проводящей жидкости в виде мелкодисперсной пыли для надежного пробития их костюмов. Его мехов спасало только то, что кроме пистолетов ничего у колонистов почти не было, а кисслеры были довольно посредственны, хоть и распространены. Чистка затянулась на целых полтора часа изнурительного боя, за который было потеряно два меха, которых Кисуки выдернул из Нормандии, пользуясь наладившейся связью. Последним из жителей оказался Файдан. Он пытался покончить с собой почти как в каноне, но отличие было в том, что он сидел в углу и изо всех сил боролся с приказами Трианина. «Я должен был быть лидером», — трясется он, глядя на десантную группу. «Люди мне доверились. Оно хочет, чтобы я остановил вас», — тянет он пистолет, заставляя напрячься членов группы, но, к удивлению всех, тянет пистолет к своей голове, но я не буду, не буду. Пущенная перегрузка ударила его в грудь и милосердно его обездвижила, позволив Кисуке залить ему конечности амнигелем за место наручников. «Ты настоящий мужик, долгих тебе лет жизни», — говорит бывший детектив, пеленая его, «еще немного и Трианин сдохнет, а там отдохнешь». Его словам вторит уважительные кивки и бормотание членов десантной команды. «Собирай своих мехов, мы выдвигаемся», — говорит Шепард. Кисуке скривился и два покоцанных меха возвращаются в строй, а за ними к нему спешит Дакка. Джейн подняла бровь. «Это все? Остальные уничтожены», — пожимает он плечами, «на борту остался только еще один Фенрис. Зови его», — кивает мне Шепард, «нам твои шагающие огнеметы ой как понадобятся». «Господин Адамс», — поднес он руку к своему уху, «не могли бы вы повесить пару баков с амнигелем на моего скакуна и выпустить его из корабля?» Спускался отряд в открывшееся подземелье со всей настороженностью, вызванной картиной осатаневших колонистов. «Ладно, просто найдем эту штуку и упокоим ее парой выстрелов», — выдыхает Эшли, а затем замечает Трианина, «что это за хрень, черт побери, не похоже на простое растение», — замечает Джейн, «у нас проблемы». Под конец этой фразы Трианин выблевывает клона Азари прямо перед нами. «Очаровательно», — процедил Кисуки. Спустя минимум диалога Трианин начинает атаку, послав зеленокожего клона Азари в бой. «Выжигай», — кричит кукольнику Джейн, а четвероногая теплопушка начинает вбивать в Трианина потоки быстро сгорающей пыли. Трианин взревел, и целое море его творений метнулось на вторгшихся к нему людей. Час спустя колонисты были освобождены от наручников из амнигеля, а Азари, назвавшаяся Шелой, передала Шепард ключ от ведения протианского маяка. Она выразила желание помочь колонистам в устранении косвенно нанесенного ей ущерба, на что Шепард согласилась после недолгих раздумий. «Поберегись только», заметил Кисуки, «возможно, совету потребуется дополнительное убеждение в реальности угрозы». «Не выйдет», — грустно улыбнулась она, «одной из первых вещей, которым меня научила Бенезия, было то, что совету нельзя доверять в серьезных вопросах». «Ну», — покачала головой Шепард, «возможно, еще один свидетель событий сможет помочь расследованию. Мы постараемся до этого не доводить, но, возможно, придется отправить тебе вызов на цитадель для засвидетельствования». «Поняла, командир», кивнула та, «впрочем, надеюсь, что мое присутствие там не потребуется. Матриархи не будут ко мне добры, а видения не являются достаточной уликой в нашем суде, как, впрочем, и записи стандартных камер с костюмов участников боевых действий», добавила она, а Кисуки скривился с мыслью о том, что даже сертифицированные по всем протоколам записи камер, возможно, будут проигнорированы. «Прощайте, Шелла, и удачи». «Удачи вам, командир. Собирайтесь, вылет через 40 минут». дает команду Шепард. «Всех свободных членов команды прошу мне помочь», — дал кукольник голос по общему каналу. «С чем тебе помощь?» — повернулся к нему Кайден. «Набрать мертвых гетов и образцы их оружия на корабль. Что мне, что Тали, что совету знания о них очень пригодятся. В крайнем случае пойдут на Амнигель». «Принято», — кивает Эшли, а Джейн дает добро и идет писать отчет. Совет доложил, что на границе арктического траверса на планете Вермайер была обнаружена деятельность Сарина. Группа разведчиков, посланная туда советом, не смогла пояснить природу находки ввиду плохой связи, но вызов был по каналу экстренной связи для критических ситуаций. «Наша остановка на Наверии должна быть очень краткой», — произнесла Шепард. Хуу, с выпученными глазами выдохнул в пустоту Кисуки. «Просто очешуенная ситуация, если подумать», — скривился он. «Кисуки, мы ограничены по времени. Закупку мехов придется произвести в экстренном порядке. Огневая мощь твоих мехов нам понадобится, но медлить нельзя». Фух, с облегчением повторно выдохнул попаданец. «Что не так?» – спрашивает Эшли, ухмыляясь, да и остальные заулыбались. Он подумал, что его погонит в бой на Вермайер без мехов, хохотнул Гарус. «Жопа, жопа, жопа!» – гоняет Кисуки щупальца стилус по виртуальному экрану. «Мне нужны мехи и материалы. О, Амнисия, как меня это все достало! Что это ты так разнервничался?» Присел рядом с ним Гарус. «На тебя это не похоже. Группа, посланная советом, шлет вызов через экстренный канал, Гарус. А они послали вторую группу разведчиков. Я предвижу проблемы», цедит попаданец сквозь зубы, листая закупочные каталоги на Верии, скачанные заранее. «Ладно, не буду мешать тебе готовиться, но если что, я рядом», положил он Кисуке руку на плечо и отошел. «Спасибо, Гарус», выдохнул он и открыл свою переписку с Ханникедр. «БЧР, говорите», шепчет кукольник в задумчивости. «Кисуке, каково твое мнение по поводу прошедшей миссии?» Внезапно возник канонный вопрос от рыжеволосого командира. Он помолчал с раскрытым ртом, проморгался и вздохнул. «Экзогине нужна массовая чистка рядов, а нам нужны усиления либо залпа, либо защиты, либо сенсоров», — ответил он, доставая болт-пистолет из кобуры. «Еще меня беспокоит возможное игнорирование советом наших записей, так как совет будет чрезвычайно пассивен во всем, что касается терминуса, а каждая из миссий уводит нас все дальше от зоны влияния цитадели. Какие варианты усиления у нас есть?» — спрашивает Джейн, присаживаясь к нему поближе. «Ну, для начала у нас есть мастер калибровки орудий», — Шепард медленно начал кивать. «Правда, это Гарус, а не я. Он прекрасно оптимизирует режимы работы. Еще можно закупить профессиональные патронные моды у оружейников. У нас же этих модов полно», — нахмурилась в непонимании Джейн. «Вы же Н7, командир», — сощурился кукольник. «Неужели у спецназа нет оружейника с индивидуальной подгонкой боеприпасов? Взаимозаменяемость в армии стоит во главе угла, так что почти и не видела», — мотнула головой она. «Н7, армейское подразделение линейного боя, несмотря на подготовку и потенциальную возможность спецопераций, что с модами индивидуальной подгонки, преднарезаны и оптимизированы под конкретное оружие. Меньше тепла, меньше мусора, меньше разброс, предсказуемый эффект, но посреди боя тип снарядов не поменяешь. Потенциально от них будет гораздо больше пользы, нежели чем от стандартных блоков». «Принято», кивнула Джейн, тряхнув челкой. «Гарус сможет собрать их посредством твоего верстака?» «Думаю, да», кивает он ей, раскачивая в руке болт-пистолет и морщась от мысли о его переработке. «Остальные варианты усиления подразумевают перевооружение под борьбу с синтетиками да краганами». Шепард краем глаза наблюдает за грубыми формами пистолета. «О чем задумался?» — спросила Джейн. «Надо переработать оружие», — Шепард подняла взгляд, понукая его продолжить. «Слишком уж дорогое удовольствие. Каждый залп стоимостью как новый пистолет. Таскать его с собой и каждый раз сомневаться, стоит ли делать выстрел ввиду целесообразности или потенциального заражения местности канцерогенным ЕЕЗа. Разработка же и развитие идеи займет слишком много времени и ресурсов вдобавок к...» — глядит он Шепард в глаза, полной его нелегальности. «Зачем же ты его сделал?» — поразилась Шепард. «В свите спектра можно таскать все что угодно, так что захотел проверить концепцию», — пожал плечами он. «Вышло довольно фигово, если честно». «Фигово?» — подскочила Шепард. «Ты колосса тремя выстрелами убил. На пистолетной дистанции я едва не промахнулся по обездвиженной цели размером с машину. Его еще дорабатывать и дорабатывать», — поморщился изобретатель, Буду перерабатывать концепцию носимого тяжелого вооружения. Что планируешь сделать?» Поморгала Джейн. «Ну, в соответствии с большой теорией оружейного дела, тяжелый пистолет с подключением к энергосистемам скафандра», задумался он, «что-то выстрела на три, но с предельной мощностью и потенциальным пробитием или обходом барьеров. Вариантов немного, но подумать стоит. Большая теория оружейного дела», приподняла Джейн обе брови сразу. «Всякое энергетическое оружие неоправданно затратно по сравнению с равным ему в разрушительной мощности кинетическим. У кинетического оружия наибольшие КПД и всякие дополнительные эффекты снарядов типа прожигания не так важны, как сам кинетический потенциал. Огнеметы, лазеры, шокеры и прочие прибамбасы не более чем вспомогательные виды вооружения», выложил суть идейки суки. «Так, тянет Шепард, кивая ему. Проблема в характере механизма защиты, который уже изобретен и повсеместно распространен», пояснил он, «кинетические барьеры довольно эффективны, а методы обхода довольно топорны. Можно пройти в щели, можно продавить барьер, можно повредить эмиттеры, но у каждого есть ряд минусов. Ну-ка, с точки зрения оружейника я еще не слышал этой темы», подталкивает его Шепард, тряхнув гривой. «Первый способ – фазные моды для снарядов с превращением патрона в металлизированное облако, которое способно частично пройти через барьер, но итоговый залп очень слаб по сравнению с нормальным снарядом. Второй способ был применен в болтере с продавливанием барьера, чреват дороговизной и малой точностью. Третий способ – поляризованные моды, подходящие для коротких замыканий и выведения барьеров из строя, но они опасны для оружия и пользователя. То есть других способов просто нет?» – спрашивает она. «Остальные способы задействуют биотику или амнитулы, а лазеры вообще не учитываем. Хотя», – задумался он. «Так, я вижу, что ты что-то накопал», – улыбнулась командир, вставая с ящика. «Ну, не буду мешать, потом покажешь», – кивнула она ему, удаляясь. Команда выступила на поверхность Наверии, но их немедленно встретила группа местных сил правопорядка. Шепард разбиралась с ними, стараясь быть предельно корректной. Сержант группы Эркс Стирлинг провоцирует ее на конфликт, но ситуацию разряжает мадам Паразини, подтвердив вовремя полномочия Шепард как спектра, а капитан Мацуа удерживает подчиненную от опрометчивых слов. «Так, Кисуки», обращается Шепард к бывшему полицейскому, «пока мы добываем информацию о нашей цели здесь, ты и Лера пробежитесь по твоим закупкам. Вам все ясно?» «Предельно», кивает он и зовет Леру за собой. Они идут по точкам сбыта и забирают партию мехов, заказанную ранее. «Что ты делаешь?» – спрашивает Лера, пока человек программировал ряд мехов через крупный, похожий на керосиновую лампу цилиндр, заодно кладя им на шеи большие воротники-передатчики. «Защищаю их от взлома», – ответил он, а на ее непонимающий взгляд продолжил. «Есть два метода с почти 100% надежностью от удаленного взлома. Первый – Краган-стайл, просто убрать саму возможность удаленного приема сигналов и команд, а вторая – заранее создать ряд зашифрованных ключей, без сопровождения которых ни одна команда не будет принята. Но», – берет он паузу, – «этот метод требует отдельных процессоров и огромной памяти для хранения ключей. От подборки методом перебора он не защитит вечно, но я использую еще иные механизмы защиты. А это разве не дорого? Отдельные дешифровальные машины на каждого?» – спрашивает Лера. «Дорого», – соглашается кукольник с ней, «но я не использую мехов как пушечное мясо и беру качеством контроля, а не просто количеством мехов». Спустя пару минут он закончил с мехами и взглянул на Леру. «Глянем в соседний отдел. Там должны найтись заказанные движки. Разве у тебя нет приводов для мехов?» – переспросила Лера. «Авторский мех», – жмет он плечами, – «буду собирать сборную солянку под Вермаир». «Ожидаешь неприятностей?» – спросила она. «Так точно», – вздохнул человек. Получив на руки ряд контейнеров, он передал их мехам и выдохнул. «Последний пункт и все, Лера. Не многовато ли ты покупаешь? У тебя же полно деталей от гетов. Проблема во времени», – недовольно поднял он бровь. «Собрать на верстаке можно что угодно, но чем выше точность, тем ниже скорость, а оборудование нужно уже вчера. Гитское же вооружение ставить – это подвергать риску меха и невозможность составить симуляцию без паспортных данных и натурных испытаний. Осталось только купить секретное оружие», – показал он Лере большой палец. Вскоре они подошли к последнему магазину. «Ваша посылка уже пришла, мистер Матабу. 6 часов назад прямо с Бекинштейна», – светится глава магазина и нажимает на кнопку. На ленточном конвейере приезжает крупный контейнер. Медоед, самец, генетически усиленная агрессия и повышенный интеллект. Встроенное СЖО позволяет контролировать как жизнедеятельность, так и поведение. Стерилизован ввиду закона об инвазивных видах. Приучен к простым командам, перечисляет продавец. Субдермальные импланты в количестве 200 штук установлены, как вы и заказывали. Генетические модификации вступят в силу в течение полутора дней. С вас 80 000 кредитов. Успех. Потряс человек капсулу с массивной пушистой зверюгой, выйдя из магазина. Лера посмотрела на него как на идиота. Вот это твое секретное оружие, Лера, вздохнул он. Чтобы спасти галактику, мне нужен медоед. Просто прими это. Погрузив все на корабль и вооружив мехов тем, что имелось, Кисуки справился у Шепарда течение миссии, на что она отвечает, что можно собираться к транспорту. Похоже, о Бенези она хотела сообщить Лере лично, а не по радио. Спустя 20 минут мы прибыли к местному гаражу. На броне некоторых членов команды выделялись подпалины от перегруза эмиттеров кинетического барьера. Были в бою, поднял Кисуки бровь. Пришлось, как-то неопределенно повращала кистью Шепард, скорчив недовольную гримасу. Про это уже все знают, что ли? Вытаращилась на него Эшли. Просто эмиттер щита у нас в свежих подпалинах, сказал Гарус, а Эшли скосила глаза на свою броню. Да, тянет она, теперь я верю, что вы детективы. Смеется она. Шепард шагает к пожилому турианцу в оранжевом комбинезоне технических служб и спустя пару минут разговора зовет отряд наверх. Так вот что за груз был у матриарха Бенези, восклицает Талина, выскочивших из засады гетов. Прикройте меня, кричит Шепард, метнувшись к ближайшей бронемашине с пушкой. Кайден и Рекс послушно прикрывают ее биотическим барьером, пока Джейн вламывается в машину и включает ее системы. Всем отойти, командует Шепард по громкой связи и начинает разносить гетов. Спустя пару минут на шум баталии прибегает капитан Мацуа и начинает громко кричать, силясь перебить грохот пушек, вопрошая о том, что здесь происходит. «Геты», — коротко отвечает ей Гарус, как самый ближний ко входу в гараж, матриарх Бенезия провезла сюда гетов с оружием. «Что ты несешь, какие геты?» — вытаращилась она на Гаруса, а тот просто повел рукой по ангару, усыпанному обломками. «Интересно, они честно прошли через сканер или просто надавили на главу порта?» — бормочет Кисуки, организовывая сектор обстрела, синхронизируя линии огня мехов в фокальные точки. Могли массы ядра для винтовок просто сбросить с орбиты, а потом собрать, ну или провести на телах Азари, так как они просто светятся от НЭ, качает головой Гарус. Я свяжусь с руководством. Нужно предотвратить инвестиционную панику и запечатать проход на время уборки, произнесла Мацуа. Прежде всего, мисс Мацуа, обратилась к ней Эшли, сколько контейнеров привезла Бенезия? Около дюжины, сжимая и разжимая кулаки, произнесла та, а затем уперлась взглядом в пол. Это катастрофа. Мехи Кисуки ловко вцепились в крышу мака, а пассажиры расселись по местам. Удвоить бдительность, говорит Шепард, садясь за руль, а Эшли усаживается за пушку. Кисуки, ты что спишь? Возмутилась Эшли. Ты не слышал, что сказала командир? Я раскладываю покупки на инженерной палубе при помощи новых мехов, невозмутимо ответил тот, тихо шевеля пальцами. А как? Подняла брови Шепард. Удобно, однако. Главный плюс работы кукольником, пожал плечами парень, тряхнув алой челкой, можно быть в нескольких местах одновременно. Чего ты там прикупил для будущей операции? Поинтересовалась Эшли. Стандартных мехов, детали от Скайкера X3M и секретный ингредиент, сказал бывший полицейский. Секретный? Ну-ка, мотнула головой Эшли, понуждая к продолжению разговора. Он на то и секретный, чтобы про него не знали, буркнул Кисуки, так почти закончил с погрузкой. Зная своего напарника, это что-то полубезумное, заметил Гарус, глядя на Лиару, которая поспешила избежать его взгляда. Главное, чтобы работало, хмыкнул парень, а оно будет. Не понимаю, как нам может помочь, начала колоться Лиара, но ее остановил Кисуки. Лиара, не порти сюрприз, я в работу душу вкладываю, а ты тут рассказывать принимаешься. Фух, какой серьезный, улыбнулась Шепард. «Весь в работе, ни минуты отдыха. Мы еще сделаем из него солдата», — кивнула Эшли, — «я привью ему армейскую дисциплину». «Уах!» Я закончил с расстановкой. Потянулся на заднем сиденье Кисуки. «Спокойной ночи, Тали!» «Спокойной ночи, Гарус!» «Спокойной ночи, Лера!» Эшли спрятала лицо в ладони и тихо заскулила. Примечание к части. Капитошка и его механизм крепления, https://www.popscicom.technologartitsli2010.10 София Филлет Балан Макис Бестроботец Гриппер. Глава 9. Командир, говорит Кисуке, стоя у водительской кабины, откуда вылезала Шепард, от лица меня и моих парней, стройный ряд Лаки начинает махать руками, выражаю благодарность за проезд без потерь. Да, да, устало улыбнулась она. С твоими мехами и мака надо действительно что-то решать. Никак не доберусь до складной версии мехов, развел он руками, разве что дополнительное ядро с аккумулятором на крышу приделать. Это можно устроить, произнес Гарус, но не на каждой планете такая модификация выдержит окружающую среду. Потом попробую синхронизировать аккумуляторы самих мехов на запитку ядра в таком случае, оглянул парень машину. Хмм, чешет в голове Гарус. Может сработать. Ладно, за дело. Позвала нас Шепард, натягивая шлем на голову. Дверь открыла перед группой просторный ангар с галереей по левую руку, усеянный громадьем ящиков. Противник. Визоры команды сразу расцвели маркерами приближающихся противников. Эшли, Кайден, рявкнула Шепард. Контролируйте галерею. Кисуке, прикрой их отход на позиции. Принято, отозвалась тройка, и Кисуке выступил вперед парой мехов, послав третьего с правого фланга наблюдать за комнатой в целом. Кайдан бежит по лестнице впереди Эшли с раскрытой в биотическом жесте рукой, контролируя возможные линии огня. Сразу же за ним Эшли взбегает с тяжелой винтовкой наперевес и занимает близлежащее укрытие. Тали, минируй фронтальные проходы. Гарус, окажи поддержку с правого фланга. Кисуке, продвигайся. Рекс, за мной. Несется Шепард вперед. Лера, страхуй Кисуке. Так точно, отзывается Гарус и стремительно оказывается в паре метров впереди меха в наблюдательной позиции, прикрывшись очередным металлическим контейнером. Вижу Краганов, предупреждает Гарус, немедленно открывая огонь. Принято. Выходит из-за ящика два меха, открывая огонь на подавление, останавливая гетов в их попытке прорыва и окружения, мешая им рассредоточиться. Краганы заметили новые цели в лице Шепард и Рекса и с энтузиазмом побежали на мехов, расталкивая гетов в попытке добраться до врага побыстрее. Кукольник командует меху с фланга продвинуться вперед к другим ящикам и укрытиям. Кисуке активирует симуляцию атаки на визорах союзников и Шепард с Рексом резко отскакивают чуть влево, дабы не помешать моему меху. Яркий язык разгорающегося топливного следа прочертил воздух от третьего меха, заливая нерасцепившихся еще противников всполохами негасимого пламени. Левую руку меха повело от отдачи, но он переставил стопы и придержал себя, опираясь предплечьем второй руки о ближний ящик. Вся небольшая группа, столпившаяся у ящиков в составе пяти гетов и трех краганов, оказалась покрыта стремительно распространяющимся пламенем, что начало выжаривать эмиттеры кинетического барьера, вспыхивающие в воздухе синеватым пламенем. Мех заканчивает залп каллиграфическим росчерком вдоль остальной линии зала к правому его флангу, нанося огнесмесь по оставшимся в строю противникам одним большим мазком и заставляя уцелевших отпрянуть от внезапно возгоревшихся укрытий. Пышущая жаром огнесмесь отдалась в воздухе судорожным хрустом эмиттеров щитов и сенсорных датчиков, вынесенных на поверхность корпусов гетов и скафандров противников, на что противники немедленно откатились назад, разворачиваясь к нам неповрежденными эмиттерами. Заслыша свист эмиттеров, подобный подожженному сигаретному фильтру, Рекс и Шепард начали штурм со стремительной очереди по лишившимся щитов противникам, расколачивая их дробовыми зарядами в пластиковое и металлическое крошево. Тали осуществила подрыв технических мин у прохода, через который геты попытались осуществить прорыв. Громовая вспышка конденсаторов скафандра Тали уничтожила эмиттеры врага, а мехи осуществили добивание лишившихся щитов единиц, не давая им время на самовосстановление. Гарус и Эшли расколотили оставшихся в зале одиночных противников из тяжелых винтовок. Тревога. Все технические зоны пика 15 получили урон. Биологическая угроза распространяется. Слышим объявление V-комплекса. Почему турели развернуты в ту сторону? Спрашивает Тали. Они хотели удержать то, что в комплексе, отвечает Лера. Что может изучать компания с направленностью в биологии и генетике, что потребует таких мер безопасности? Спрашивает Эшли. Микробов турелями не загоняют, буркнул Кисуке. Выдвигаемся. Нам нужно восстановить подачу питания, говорит Шепард, делая шаг вперед. Снег, поразилась Лера открывшемуся нам на следующем этаже лифтовому холлу. Ветер и запустение, хмыкает Кайдан, а ему вторит скрежещущий крик какого-то животного. Животные, это место просто разваливается, заметила Тали. Раздался скрежет и шорох с множества направлений. Множественные контакты, кричит Кисуки, подавая данные сканеров на визоры группы, и это не геты. Отойти к коридору, говорит Шепард, занять оборону. Визор стремительно наливался красным, отмечая новые источники шума. Что это за хрень? Восклицает Эшли, трогая погибшую тварь мыском сапога, и что происходит с ее кровью или что это? Я никогда ничего подобного не видела, отмечает Тали. Ксенобиология не моя область исследований, хмурится Лера, нужно опросить выживших лаборантов, если они есть. Кисуки, вкратчиво по нарастающей начал звать напарника Гарус, заметив его выражение лица. Группа оборачивается к нему. Ура, это Рахни, саркастично отвечает тот на незаданный вопрос и поворачивается к Рексу. Ну разве не здорово? Точечными выстрелами убивая жуков, группа медленно продвигается вглубь комплекса, силясь пробиться к ВИ-установкам, которые позволят нам запустить основные системы комплекса. Дойдя до места, Тали отправляется ремонтировать ВИ, а отряд остается ждать. И откуда уверенность в том, что это Рахни? Спрашивает Лера. То есть никто из вас ни разу не смотрел фото Рахни, которые потрясали когда-то всю галактику? Закатил человек глаза. Как ты, когда ни разу не удосужился посмотреть на знаменитого командира Шепард, нанес ответный укол Гарус. Джейн приостановилась, развернулась к ним и непонимающе подняла бровь. Он думал, что командир Шепард, мужчина, пояснил Гарус, потому и оторопел в президиуме. «ФФ», фыркнула Эшли, а Кайден поперхнулся. «Как-то не довелось посмотреть новости с вашим участием», нервно улыбнулся Кисуки, а дроиды начинали чесать головы, повинуясь его неосознанным импульсам. Лера начинает хихикать, глядя на мехов. «Что, лучший солдат Альянса, и ты не удосужился посмотреть ни одного выпуска?» Поразилась Тали, выкрикивая из серверного центра. «Ой, мы его засмущали», хохотнула Эшли, поглядывая на него. «Ничего», расслабившись, махнула рукой Джейн. «Хоть кто-то не бежит с автографами наперевес. Подобное ровное отношение даже наоборот приятней. Рядом с нами загорелся ставший активным терминал ВИ, а Шепард шагнула к нему». Кисуки погрозил Гарусу кулаком. «Леди Бенезия направилась по транспортным путям к лабораториям», вещает ВИ исследовательского корпуса. «Тревога. Система пассажироперевозки неоперабельна. В чем проблема с транспортом?» задает вопрос Джейн. «Главный реактор заглушен в согласии с процедурами экстренного сдерживания. Требуется ручной перезапуск», отвечает ВИ, критическая ошибка. «Внутренняя связь неоперабельна. Пассажирские линии отключены». «Что за внутренний канал связи?» «Линии, соединяющие эту центральную станцию с дополнительными отдельными лабораториями, входящими в комплекс. Они позволяют персоналу удаленно пользоваться базами данных, находящихся в центральной станции. Когда был задействован протокол, кабельная связь была автоматически отключена. Что требуется для повторного включения реактора? Клапаны к топливным трубопроводам должны быть открыты. Это может быть сделано с панели управления реактором. Гарус, Кисуки, идете подключать кабельную связь. Рекс, Тали, Лера, на вас топливные линии, остальные за мной к реактору. Точка сбора, транспортный вагон вглубь комплекса. Есть, командир. 20 минут спустя группа уже располагалась в кабинке местного транспорта, отправляясь из центральной станции к лаборатории, откуда был совершен прорыв. Вагон тихо причалил к остановке и объявил о прибытии. Все направились к лифту в лаборатории. «Опустить оружие», — раздалась команда предположительно главы охраны. «Извиняюсь за это. Мы не могли быть уверены в том, кто едет на поезде». «Кто вы?» «Меня зовут Шепард, и я Спектр», — отвечает Джейн. «Не буду отказываться от дополнительной тяжело вооруженной помощи», — отвечает человек в белой броне. «На прошлой неделе ксеносы захватили лабораторию, и лишь один из всего персонала спасся, и то слегка не в себе после случившегося. Спустя пару минут чертовы твари уже пытались пробиться в командный пост. Тогда у нас было заметно больше людей. Вас взяли врасплох, но вы защитили гражданских. Вы справились, как по мне», — отвечает Шепард. «Главы компании послали Азари разобраться с проблемой, но со вчерашнего дня от них ни слуху ни духу», — ответил местный капитан охраны. «Как добраться до лабораторий?» «Экстренный лифт у вагонов», — махнул рукой человек и протянул ей карту доступа. «Эта карта позволит вам активировать его». Раздался скрежет обшивки, и из-под пола полезли Рахни. Перестреляв в режиме истерики внезапно появившихся Рахни, группа людей наконец получила возможность перевести дух. Шепард походила по комплексу, покрутила головой, выдохнула и решительно кивнула десантной группе. «Раньше начнем, раньше закончим. За мной. Где еще один твой мех?» Метнула взгляд на Кисуки Шепард. «Оставил снаружи на всякий пожарный», — ответил он. «Подальше от этого начальника охраны. Не доверяешь ему?» — утвердительно кивает кукольник Кайдзин. «Токсины, биологическое оружие, рахни», — перечисляет Тали найденные в комплексе секреты. «Наблюдатель в стороне от этих ребят нам не помешает». Спустившись в риск лаборатории на лифте, обнаружили большой зал, а в его центре – одиноко сидящего на стуле человека. Этим человеком оказался Ярослав Тартаковский, ксенобиолог, изучающий рахни. Он рассказывает, что корпорация Binary Helix обнаружила дрейфующий 1000 лет корабль, а внутри него – древнее яйцо, примерно такого же возраста. Выяснилось, что судно принадлежит рахни, а на борту – яйцо их царицы. Сразу же вылупившись, царица начинает сама откладывать яйца. Сделать это ей позволяет генетический код, передающийся из поколения в поколение. Именно поэтому Binary Helix желает создать целую армию, состоящую из клонов этих существ. В целях обеспечения безопасности компания решила разделить мать и ее детей, но, по словам Тартаковского, это было ошибкой. Разум рахни формируется разумом их царицы, а без ее присутствия они становятся неуправляемыми. Ярослав утверждает, что этих рахни уже не спасти, а очистка – самое гуманное решение. Сканерный комплекс замечает новое движение и Кисуки посылает двух мехов по разным флангам. Мехи огибают ученого и прикрывают его своими корпусами от кислоты, что изливал солдат рахни, непрерывно поливая тварь огнем. Один из мехов получил серьезные повреждения эмиттеров щита, на что ему потребуется более серьезный ремонт, нежели чем тот, который мог дать ему сам кукольник без наличия дакки. «Чисто!» — скривившись, махнул он рукой, поглядывая на сизый дымок из слабо подергивающегося меха. «Больше сигнатур нет, по крайней мере пока нет звуков и движения». Шепард кивает ему и узнает у ученого коды активации. Рекс аккуратно берет ученого на закорки, следуя указаниям лидера, и идет к лифту ожидать всеобщей эвакуации. Капитан же движется к терминалу и вводит команду на начало очистки, пользуясь только что выданными ей кодами. Вимира запускает процедуру очистки, а поврежденный мех остается на месте и отстреливает вылезающих на звуки тревоги рахни, карауля эвакуационный проход. Спустя небольшой забег вся команда набивается в лифт и едет назад. Вентралис говорит с Бенезией, отмечает кукольник, проверяя показания оставленного ранее меха. «Все как всегда», — спрашивает Рекс. «Ну насчет станции и месторасположения Бенези, как выяснилось, он нам соврал», — хмыкнула Джейн. «Что наблюдаешь там через меха, Кисуки?» «Засада», — лаконично пояснил тот. «Кайдзин, Лера, защитный барьер при приближении к цели. Кисуки, выведи из строя их барьеры». «Да, мэм». «Блин», — бормочет себе под нос Кисуки. «Что-то их больно много. Больше трофеев», — жмет плечами Рекс. «Сам же потом будешь перебирать их добро. Частные корпорации обзавелись личными армиями, и сейчас мы будем убивать тех, кто мог бы жить и жить, но выбрал работу не на тех людей», — вздыхает бывший полицейский. «Эркс поголовно состоит из бывших полицейских и военных. Им бы работу найти нормальную, так ведь нет, пойдут умирать ни за что». «Это хорошо, что тебя беспокоят чужие жизни, Кисуки», — печально, но светло улыбнулась Шепард. Группа отправилась к Бенези в изолированную лабораторию. Кукольник морщился при каждом трупе, что лежал посреди коридоров. Бывшие солдаты и полицейские мертвы зазря. И ведь охранники, а не бандиты, ешкин кот, бормочет Кисуки себе под нос. «Ну-ну, Кисуки», успокаивающе журит меня Гарус, «они знали, на что шли». «Да противно просто, Гарус», скривился он. «Тали вон тоже кто-то из нашего СБЦ прокинул с помощью, пока она спасалась от убийц Сарина». Тали повернула шлем в их сторону, да остальные тоже прислушались. «В космос мы вроде вышли, а порядочностью так и не обзавелись. Кругом одно говно», — сплюнул он при виде распахнутого в смертной муке рта очередного охранника Эркс. «Серый посредник вот тоже отдал приказ убить Тали по получению информации, так что обошлось все для нее только чудом. Два заказа — это не хухры-мухры». «Что?» — вскинулась Тали, да и Гарус оторопел. «Откуда ты знаешь?» — переспросил он его. Фист потер логи переписки с СП, но весь этот балаган помешал сделать это качественно, пожал плечами он. «КХМ», — задумался Гарус, — «мда». Спустя неловкую паузу шаги Тали стали ближе. «М, спасибо, Кисуки, за спасение», — говорит юная акварианка. «Ничего, дочка», — рассеянно вздохнул он, озирая окрестное побоище, — «обращайся в любое время». Что стоп, дочка? Да я тебя на год старше, баштит, возмутилась она. Кисуки вошел последним, контролируя тылы группы посредством мехов и оставленного в коридоре паучка-разведчика. Мало кто из людей сталкивался с десантницами Азари. Вкратчиво, но надменно звучит речь матриарха, и повинуясь одному ее жесту, в помещение выходит отряд гетов на пару с тройкой Азари. Матриарх подернулась слабой, еле заметной дымкой, на что Кисуки немедленно среагировал. Резко надев меха, он начал буквально расталкивать товарищей, несомненно оставляя им синяки от стальных плеч меха. Мех немедленно прорывается боком между Шепартеллиарой с Рексом, вставая на пути брошенного стазиса. Мгновение спустя стазис поле настигает меха и заключает его в слабо светящуюся оболочку, что совершенно не давало ему двигаться. «В рассыпную!» — дала окрик Шепард, выразив благодарность коротким кивком, но не сводя глаз с предполагаемых противников. «Рекс за мной!» «Остальные!» — схемоп. Спустя пару секунд Гарус и Эшли заняли выгодную для обстрела позицию и укрылись биотическим барьером Кайдена, которого страховала Лера. Кисуки же, повинуясь заранее продуманной стратегии, немедленно начал прессинг гетов, прикрываясь своими мехами от потенциальных атак Азари. Крушащие все синие всполохи заставляли трепетать от ужаса, а волосы на затылке просто шевелились от вида металлических деталей, что просто начинали течь, но единственным путем из этой ситуации был лишь напор и массовое непрекращающееся наступление. Лишь сам характер местности спасал кукольника от биотических рывков десантниц, грозя покалечить их при излишне активных маневрах, но он же категорически мешал ему в тактических рокировках мехов для сохранения их барьеров в целости. Под рокот тяжелых винтовок Эшли и Гаруса он начал выпускать струи огня из обоих мехов, плюсуя к их залпам свой запасный струйный огнемет. Урон гитам был нанесен, и их число резко сократилось в течение 3 секунд ввиду спаленных эмиттеров щитов, но из всех Азари лишь 2 получили ожоги. Остальные были либо слишком далеко, либо просто владели барьером на должном уровне. Матриарх же вообще держала барьер одной рукой, сдерживая утяжеленные эффектом массы частицы, даже не глядя на противников. Джейн и Рекс немедленно начали наступать на пару Азари, что поспешили применить свои биотические навыки. Рекс профессионально оказал поддержку Джейн, прервав их биотические приемы в самом начале посредством точечного огня во вполне конкретные моменты, сбивая им концентрацию. Джейн немедленно воспользовалась заминкой и прорвала барьер одной из них точным огнем из своего паладина, но матриарх успела прикрыть раненого соратника барьером, спасая ее от добивания. Одна из Азари выбралась на ровную площадку и попыталась снести меха биотическим рывком. Отпустив контроль над одним мехом, Кисуки полностью сконцентрировал все внимание на другом. Поворот и скользящий удар стальной клешней в равной степени повреждающий как Азари, так и меха. Ее барьер смог значительно ослабить незапланированное столкновение, но обратная связь нодов Иеза в ее нервной системе с барьером дала о себе знать и отдалась концентрированной болью в месте прорыва барьера, а также повредила части ее импланта, что потребует определенного времени на восстановление. Азари вполне способны использовать биотику без имплантов, но недаром же именно сервисконсул и Армалии являются наиболее знаменитыми и разыскиваемыми имплантами во всей галактике. Азари тоже не гнушаются усиливать свои способности посредством имплантов, и практически все десантницы используют импланты для усиления своих пиковых возможностей, пусть и ценой тонкого контроля и ряда неприятных ощущений. Проламывание обычного кинетического барьера ведет к повреждению или полному разрушению эмиттеров кинетического барьера, что потом требует либо какого-то времени на самовосстановление, либо специализированного высококачественного ремонта с полной заменой изношенных блоков. Проламывание же барьера биотика гораздо сложнее, но в свою очередь дает эффект ударов под дых совместно с прижиганием нервных узлов в организме биотика. Мех начинает развороты с размаху, лупит другой рукой с зажатой в ней палицей по потерявшей инициативу сопернице. Азари стремится защититься новым биотическим барьером. Палец сталкивается с биотическим полем и снова происходит детонация. Палец чуть отбрасывает маленьким взрывом, но сиреневое пламя вновь разгорается на набалдашнике чуть отброшенного было орудия, освещая одуревшие от взрыва прямо над ухом лицо десантицы. Мех толкает ее рукой с пистолетом, идя в подобие клинча и мешая ей перекатиться или отступить, и снова начинает неумолимый мах палача, а десантница снова силится отбить орудие. Повторный взрыв был слишком слаб для того, чтобы оказать хоть какой-либо эффект на меха, и стальная дубинка гулко бьет полуоглушенную Азри по ключице. Мех подбивает ее ногу лоукиком и снова поднимает свою палицу, зажигая сиреневое пламя биотики в третий раз. На этот раз у Азри просто не было ни сил, ни выдержки, и стальная палица гулко пробила ей ключицу, а за ней и грудину с ребрами громогласным ударом наотмашь. Кисуки старается держать сектор огня, дабы к нему не зашли с фланга, и начал отдавать команды на перемещение и зажатие противника. Визор отдается красной вспышкой и гулом тревоги. Кисуки чувствует, как его резко поднимает в воздух с нежностью краганского тарана. Он не может пошевелиться и немедленно переключается на меха неподалеку, начиная ураганный огонь в сторону сгруппировавшихся десантниц. Всполохи биотического барьера отдаются громким гулом, но барьер не ломается, несмотря на посеревшее от натуги лицо Азри, а кинетический барьер Кисуки начинает разрывать на части массированный огонь из винтовок и ПП остальных командос. Вспышки, отдающие во все тело боли, прошивают кукольника насквозь. «Это тебе за Гелию, тварь!» — рычит одна из Азри, прошивая его левую половину серии выстрелов из малокалиберного орудия. Левая рука и нога немедленно мокнут, теряя кровь, и безвольно засыпают, переставая слушать какие-либо команды. Поле вокруг него нарастает и начинает перемалывать среди невидимых острых граней, ослепляя его потоками сиреневого пламени. Кисуки слышит шум впрыскиваемых медикаментов автоматического модуля с жесткого скафандра, а сознание начинает плыть. Внезапно давление достигает пика, и его с гулким грохотом несет куда-то в оборудование, перила и трубы. Тьма хищной тенью затмевает его сознание. Кисуки слышит отчаянный крик Гаруса. Джейн оборачивается на окрик и с ужасом видит то, как члены ее команды расстреливают почти в упор, а затем метают его тело изломанной куклой куда-то в оборудование с диким грохотом, где он и остается лежать обогренной кровью в неестественной позе. Так будет с каждым. Зловеще обещает Азари со звериным оскалом под горестный крик Гаруса, переглядываясь со своей напарницей. Это тело не знает боли. Раздается резонирующий раскатами грома голос из вокабулятора отключившегося было меха. Страшный удар переламывает одну из Азари пополам, подобно тому, как иные машины, бывает, обматываются вокруг столбов и деревьев при авариях. Стальной воин начал стремительно надвигаться на Азари с гулким отзвуком металлических стоп и мрачно пылающий биотическим огнем палицей. «Определись с целью», — раздался резонирующий возглас из надвигающегося меха, а обогренное кровью лицо Кисуки бесстрастно взирает на поле битвы, лежа вверх ногами на груди из погнутых труб. «Сконцентрируй на ней все наличные силы». Местные охранные мехи начали входить в лабораторию и открыли ураганный огонь единым конусом с фокальной точкой в одной из Азари, и забудь про все остальное, ответные залпы Азари выбивают искры из безучастных к вражескому огню мехов. Когда цель уничтожена, выбирай другую, шквал огня оканчивается фонтаном крови, последовавшим за вспышкой пробитого барьера и немедленно переносится на следующую Азари, только так побеждают. Абстрагироваться от боли, брутфорс системам комплекса, послать охранных мехов в лабораторию, усилить напор, иначе товарищи перебьют. Азари концентрируется, биотические всполохи начинают нарастать, применить звуковую атаку, противник пытается выцелить сокомандника, применить стробоскопический ослепляющий свет, одна из Азари вот-вот применит рывок, щитовой форсаж, отдает кукольник команду меху, а эмиттеры выдают кратковременное сияние на пределе возможностей. Светом тысячи солнц горят элементы, утяжеляющие молекулы воздуха в импульсном режиме, горят и сгорают с режущим уши свистом, но Азари уже размазалась в воздухе и со всей силы ударилась о тонкий парус из утяжеленных частиц воздуха. Столкновение выбило из нее дух и наверняка сломало пару костей. С тяжелым вздохом она начинает медленно падать, силясь сохранить сознание. В лицо ей утыкается стальная рука меха с выдвинутым стволом запасного огнемета. «Гори, ведьма!» Рокочет мех, и голова Азари исчезает во вспышке химического пламени. Отдача толкает кричащий факел назад. Азари падает ничком и непрерывно орет, своим криком заставляя сжаться всех присутствующих. Командующая Азари увидела инженера среди труп и не замедлила швырнуть в Кисуки сингулярность. Но летающий мех Эркс вовремя врезался в миниатюрную черную дыру, приняв удар на себя. Азари рванулась вперед в проход между оборудованием, полное намерение добить, но кукольник успел выцепить второго меха. Он не справляется с управлением летающим мехом в силу отсутствия должной практики, и летающая турель неуклюже спикировала вниз, врезавшись в металлический пол, кувыркнувшись пару раз и сломав ей ногу в коленном суставе. Азари привстала на руках и, чертыхаясь, потянулась за винтовкой, на которую она упала своим телом. Тень упала на металлический пандус. Ее глаза расширились, она скосила взгляд на сторону, ожидая противника. Сиреневое пламя палицы прочертило в воздухе новый узор. Азари упала замертво. «Вижу новую угрозу. Бой только начинается», — холодно подумал кукольник. Кисуки медленно сползает на пол, помогая себе мехом. К нему подбегает Гарус, а за ним и остальные. Задыхающимися движениями рта кукольник ловит воздух, и потоки крови хлещут из носоглотки, высвобождая дыхательные пути. «Кисуки, ты как?» — справляется обеспокоенный напарник. «А чешуина?» — цедит он, держась здоровой рукой за голову, пока два меха аккуратно помогают ему встать на здоровую ногу. «Ты так и сражался вниз головой?» — справляется Тали. «Как ты вообще удержал концентрацию?» «Уах!» — вовсю зевает он. «Практика, импланты и мотивация, команда с темой сильны, что в унисон работают прекрасно, а не по отдельности, как остальные виды. Уменьшить напор, значит раздавит. Что дальше?» «Корабль, Кисуки», — отвечает Шепард. «Я вызову эвакуацию». «Права Марки, Гарус Вакариан». «Права лидера, Гарус Вакариан», — проговаривает кукольник в амниту. Переливчатая басовая трель раздается от мехов, а Гарус кивает ему. «Отдыхай», — говорит Рекс, протягивая к падающему человеку руки. «Заслужил». Неделю спустя. Вермаир. «Как там, Кисуки? Он готов к полевой работе?» — поинтересовалась Шепард, проговаривая слова в радио, глядя на посадку Нормандии на песчаный пляж. «Вполне, не считая того, что он перевозбужден и постоянно что-то бормочет про своих мехов», — отозвалась Чеквас своим педантичным тоном. «И чего он там понастроил?» — поинтересовалась Тали у доктора. «Не знаю, но он постоянно бормочет что-то про предание куску металла искры жизни». Скепсис Чеквас был явно ощутим. «Я мало в этом разбираюсь, но полагаю, он нас еще удивит». «Искру жизни?» — недоверчиво и с недобрым прищуром глаз переспросила Тали, приблизившись шлемом к передатчику связи с Нормандией, что в режиме громкой связи вещал на округу. «Уж не собрался ли этот баштиц создавать и...» «Ну, он сказал, что это точно не и...» — раздался голос доктора, впрочем, пояснять далее он не стал. «Если он попробует...» — начало сжимать кулаки Тали. «Пушное животное», — проговорила в пустоту Лера. «Что?» — повернулась к ней Джейн и Тали. «На Наверии Кисуки купил земное пушное животное из Бекинштейна с генетическими модификациями», — ответила Лера. «Лера, вспомни, как оно называлось?» — слегка подтолкнула ее Джейн, а Лера наморщила лоб и прикусила губу. «Так», — протянула доктор Чеквас, — «становится понятней, зачем на корабле ему могло понадобиться домашнее животное», — задумчиво проговорила Тали. «Эммия медоед», — протянула Лера на выдохе. «Кисуки сказал, что это его секретный ингредиент». Джейн и Эшли немедленно развернулись к Тали с Лерой. «Медоед — это не домашний зверь», — хором и с нажимом произнесли они. «Кисуки вполне лояльно относится к киборгизации, говорит про искру жизни и вместе с деталями для мехов покупает дикого зверя», — перечисляет явно закатившие глаза Карин. «Вполне очевидно, что он собирается делать бегом», — отрезала Джейн, переглянувшись с Эшли, и вся группа, чертыхаясь, понеслась к кораблю. «Что это вы несетесь?» — фыркнул Рекс, которого чуть не сбили на выходе из корабля. «Кисуки», — прошипела Эшли, толкая Крагана, силясь его отпихнуть в сторону, дабы освободить проход. «Ну же, что он натворил?» — хохотнул Краган, сложив руки на груди и с интересом глядя на то, как Эшли отскакивает от его корпуса при каждой попытке его подвинуть. «Где он?» — затребовала Шепард, снимая шлем и открывая запыхавшееся лицо. Ее глаза прожигали Крагана чуть ли не насквозь. «Собирает какой-то крупный мех с когтями», — пожал он плечами. «Не знаю, зачем меху отдельные орудия ближнего боя, но хозяин, барин». «Мех с когтями?» — выдохнула Лера, а Эшли поджала губы. «Как и ожидалось», — цокнула Тали. «Он хочет превратить дрессированного земного хищника в боевого киборга». «Земного хищника?» — фыркнул Рекс. «Пустое занятие. Лучшие хищники родом с Тученки». Ударил он себя в грудь кулаком. Эшли сует ему под нос оранжевый дисплей амнитула, а Джейн жмет на панели открытия двери. Начинается процесс санобработки шлюза. 2 дня назад такой же медоед на Бекинштейне загрыз одного Крагана и ранил второго, — прошипела ему Эшли с перекошенным лицом. «Опа», — только и сказал Рекс. «Не такой же», — буркнула Лера и спустя паузу добавила, дернувшись от направленных взглядов всей группы: «Кисуки приплатил за увеличенную агрессию. Дикий зверь, способный убить Крагана, тело киборга и генетически увеличенная агрессия», — перечислила Эшли, жуя губу, еще сюрпризы будут. Насколько большой мех строит Кисуки? Сразу взяла быка за рога Джейн. Размером со Скайкер, почесал в голове Рекс. Пазл сложился. Эшли нервно сглотнула. Бля, прошипели все собравшиеся и уставились на вход в корабль. Дверь открылась. Группа стримглав ломанулась внутрь корабля, пугая грохотом сапог команду и в припрыжку несясь к лифту на инженерную палубу. Дверь лифта начала открываться, как корабль сотряс крик, которого они больше всего боялись. Ахаха, оно живое, живое. Глава 10. Медленно, но верно боевая машина принимала свои очертания. Кисуки активно наблюдал за процессом, продумывая роль меха и ментально вкладываясь в образ. Вставший на все четыре лапы мех походил своим внешним видом на боевого дроида Мандалорских войн. Боевой дроид Василиск был верным и могучим боевым товарищем, став практически символом всего того, что искал мандалорец в своей жизни. И верный страж, и боевой скакун, и артиллерийская установка, и летательный аппарат. Всех его функций было и не перечислить. Повинуясь командам, мех гулко зарычал из множества встроенных динамиков, задействуя программу запугивания. Проводится финальная проверка сервоприводов и искусственных мускулов. Совсем скоро дух машины возьмет контроль над телом. Духи машины, в неисповедимой милости и мудрости вашей, даруйте оружию прочность, дабы мне послужило оно, дабы я вам послужил, с верой и вечным почтением. Визор показывал то, как в виртуальном мире тренируется боевой сервитор, сражаясь с противниками в смоделированном под ближний бой мехе. Приживленные электроды задавали темп, наказание и поощрение мозгу зверя, усиливая и прививая нужные для современной войны боевые инстинкты. По сути, зверь пребывал в эдаком личном филиале вечной охоты до момента переключения его подсистем на управление кибернетическим телом. Отточенное опытом, имплантами и естественными инстинктами, стальное тело просто разорвет противников в клочья. Ахаха, оно живое, живое, восклицает юноша, глядя на то, как могучая машина подчиняется командам зверя, став проводником его воли. В углу инженерной палубы загорелся цветной маркер. Медоед не растерялся от смены виртуального мира на реальный и проворно переместился в соответствии с заученными командами. Его манера движения и уровень самостоятельности выгодно отличали его от обычного меха благодаря инстинктам, что становится еще острее с каждым часом, который медоед проведет в обучающем режиме. Ша-ша-ша, раздалось шипение лифта, открывающего двери. Сзади оказалась вся группа, настороженно и с ужасом взирающая на меха, который на их глазах полностью поменял свою походку, исполнившись хищнической грацией, а также начал глухо порыкивать. Командир, Кисуки Матабу готов к высадке. Штурмовой мех класса Василиск модель Баккури готов к работе. Кротоподобное существо из стали издало довольный рык, а по его когтям пробежали сиреневые всполохи. Хорошо. Опасливо покосилась она на новое пополнение в команде высадки. Инструктаж будет снаружи. Операцию проведем совместно с силами гор. Встретимся снаружи. Принято. Благосклонно кивает кукольник и взглядом оценивает размер лифта. Придержите лифт. Сейчас я его погружу. Баккури начал продвигаться к лифту, порыкивая и аккуратно огибая оборудование. Пассажиры лифта сглотнули и сделали подшаг назад, взирая на хищную громаду. Не, заторопилась Тали, торопливо вбивая кнопку закрытия, и двери захлопнулись. Джейн Шепард едва успела выскочить из закрывающегося лифта. А вот это было невежливо, бурчит кукольник в воздух и глядит на Джейн. Та встала со скрещенными на груди руками и со скептическим выражением лица посмотрела на проблемного члена команды. «Не могу сказать, что их не понимаю», — отвечает она, кивая на угрожающую фигуру Баккури. Баккури согласно проревел и обиженно стукнул стенку рядом с закрытым лифтом, оставляя глубокие борозды на металле. «Ку-ку-ку», — зловеще расхохотался Кисуки, картинно встав перед памятником своему злому гению. «Я знаю секреты машинерии. Ты не знаешь секреты судовых установок», — донеслось с инженерной палубы от лейтенанта Адамса.